Блинжн. Из Бландинга, — поправился дотошный бурбон. — Этот Бинджинг? — А что вы делали в Бландингском замке? Джордж Сирил, хоть и пьяный, ответить сумел. — Родные места, сэр, тосковал. Может, читали такие стихи? Ах, дороги сердцу, родные места, где жил я ребенка. В воскресной школе учили там еще про дубовые балки. Что-то было в тоне, каким сэр Грегори отозвался о воскресных школах и дубовых балках, что нежный свинарь обиделся. Он горестно замолчал. Сэр Грегори взял письмо, открыв же его, и спустил пронзительный вопль. — Плохие новости? — сочувственно спросил Джордж Сирил, вставая и небрежно опираясь на ручку хозяйского кресла. Сэр Грегори кинулся к телефону и набрал номер замка. — Бидж... это сэр Грегори Парсло. Черт с ним с вечером. Попросите мисс Олд, а? Ну и что? А вы ее вытащите? Скажите, я насчет письма? — Дайте-ка я погляжу, — предложил Джордж Сирил. Вырвав письмо, он не без труда что-то с глазами и прочитал его, приговаривая: — Ну и ну! Или «Вот это да!» — в то время как хозяин бился у телефона. «Да сказано вам, а черт!» — заорал сэр Грегори и бросил трубку. Джордж Сирил Бурбон положил письмо. «Ну вот что!» — сказал он. «Отшили вас! Чем уж вы отдали, не знаю. Только все, точка, свадьбе не бывать, так-то, друг!» Звериный вопль был ему ответом. — Какого черта вы читаете мои письма? Убирайтесь совсем, совсем из дому! Джордж Сирил поднял брови. — Это что, как вы... что выгоняете меня? Да, да, да, чтоб духу вашего не было! Вот в такие минуты и проявляют себя свинари. Ничто не сравнится с достоинством, с которым Джордж Сирил произнес. — Ладно, дело ваше. Он чуть не сказал «мне что?», но передумал. — Выставка эта на носу. Губите свинью, чё там, куда ей без меня? И Джордж Сирил двинулся к выходу. Теперь, когда перемена вкусов лишила нас мелодрамы, нечасто увидишь ошеломленного баронета. Но всякий, кто заглянул бы в окно, его бы увидел. В мелодраме такой баронет крутит усы. За неимением усов сэр Грегори этого не делал, но во всем остальном был точно таким, как положено. Он понимал, что свинарь прав, свиньи чувствительны. Забери от них привычного стража, дай им чужого, и они перестанут есть. Трудно поверить, что разумная свинья отыщет прелесть в Джордже Сирили, но это так. И сэр Грегори отнял поток от носа, словно взмахнул белым флагом. — Завтра поговорим, — сказал он. — Идите, проспитесь. И Джордж Сирил Бурбон зигзагом пошел к двери. То ли в нем взыграло что-то цыганское, маня на простор, то ли ему захотелось освежить голову, совсем плывшую, но все тем же зигзагом, выйдя из дому, он направился к стойлу королевы. После неприятного разговора хорошо побеседовать со свиньей. Привалившись к перилам, он закурлыкал. Обычно на первый же звук свинья выскакивала и неслась к нему, уповая на общение душ и пир разума, но сейчас никто не вышел. Он закурлыкал снова. Тишина. Немного обиженный невниманием, он перелез через перила, хотя не без труда, и заглянул в домик, и тут же издал вопль, который, если положить его на слова, звучал так: «Ушла! Без слова, без взгляда ушла!» Ничто не отрезвляет лучше, чем внезапное потрясение. Только что Джордж Сирил Бурбон пел и веселился, налитый бургундским, увенчанный виноградом. Мгновение. И все стало так, словно он пил лимонад.